Она впилась в него взглядом. На мгновение он поднял на нее глаза, потом опустился на колени перед ней и ее братом. «Поднимись», — приказала Беренис. «Встань с колен и займись поддержанием порядка. Где твой здравый смысл? Царь умер от отравленного вина в чаше, которую ему подали. Они, — она повела рукой в сторону зрителей, — не убивали его. Это сделал кто-то из окружения царя, а кто? На него укажет перст Божий. А теперь делай, что должен». Солнце садилось, когда они вернулись во дворец. 17-летняя Агриппа со своей 16-летней сестрой Беренис остались, наконец, наедине. Оба были измотаны событиями дня, хаосом, возникшим со смертью царя, почти паникой, неразберихой и волнением. Нежданно-негаданно на их головы обрушилось множество проблем, требующих решения. Со всех сторон посыпались вопросы. Тело. Куда отправить тело? Нужно ли бальзамирование? В такую жару он хотел быть похороненным в Галилее. Его жена, надо сообщить, благородной Кипре. Поставили ли в известность Иерусалим? Его жена. Вы пошлете сообщение в Иерусалим? Пройдет ли процессия? Если будет, она должна зайти в Иерусалим. Агриппа, молодой Агриппа, стал царем. Так все считали, но обращались со всеми проблемами к Беренис. Агриппа не возражал. Сам он не имел ни малейшего понятия, что надо, а чего не надо делать. Все еще не пришедшего в себя, его повели взглянуть на отца. «Прежде всего, отнесите тело во дворец», — распорядилась Беренис. Ирод Кофас беспокоился, что потребуется много времени для составления послания необходимого размера и достоинства. «Ох, придумайте что-нибудь», — отмахнулась от него Беренис. «Хоть кто-то из вас способен что-нибудь делать?» У ее плеча оказался римлянин Германик Лат. «Я полностью в твоем распоряжении», — прошептал он. «Какой трагический день! Что я могу сделать, чтобы облегчить твои страдания?» Она безнадежно покачала головой. Бестолковая возня вокруг нее и тело царя продолжалась. Беренис пришлось идти навстречу с матерью без брата. Агриппа отказался, заявив, она подумает, что это сделал я. «Этого только не хватало», — взорвалась Беренис. «Никогда не произнеси такого вслух, а лучше даже и не думай». Немного погодя, она уже стояла неподвижно над рыдающей Кипрой, думая про себя с отстраненным любопытством. «Эта женщина любила его». Она по-настоящему любила его. «Он был добр», — сказал ей Кипр. «Никто не знает, каким добрым он был, каким мягким. Его не поняли. Он был так одинок и никем не понят». Беренис было нечего сказать, она молча слушала, не возражая. «Мы отнесем его тело в Иерусалим», — прошептала Кипра. «Огромная процессия должна воздать ему почести». «В такую жару!» — воскликнула Беренис. «Как смеешь ты говорить о жаре!» — вскричала Кипра. Она приподнялась на постели, вся как-то ожила, и в голосе ее появились царственные нотки. «Пусть после бальзамирования его милое тело обложит острыми специями в кедровом гробу. Распорядись!» — но тут силы оставили ее. «Неблагодарная!» — произнесла уже слабым голосом царица. «Он любил тебя!» Беренис больше не в силах была вытерпеть все это. Она позвала сиделок и покинула мать. Встреча с братом произошла в длинной открытой комнате, где утром им подавали завтрак. С того времени прошли считанные часы. Они молча смотрели друг на друга. Наконец Агриппа спросил, как все прошло с матерью. «Как ты и ожидал. Она восприняла это тяжело?» «Мне кажется, она умирает», — произнесла Беренис спокойно. «Поэтому нет разницы, как она это приняла». «Какая ты! Разве можно быть такой безразличной и холодной?» — возмутился Агриппа. «Холодной? Я не холодная, не горячая», — раздраженно возразила Беренис. «Просто надо делать то, что требуется. Я его не любила, поэтому нет во мне и скорби». «Он был царь», — возразила Агриппа. «В его власти распоряжаться жизнью и смертью. Он мог погубить нас, сделать все, что ему пришло бы в голову». «Но он мертв», — резко произнесла Беренис. «Не раскисай, волей Рима теперь ты царь. Все дело в том, как к этому отнесется император Клавдий. Я никогда до конца не понимала их отношений с отцом». «Я царь», — Агриппа кивнул. «Странно, не чувствую этого. Должны же быть какие-то перемены». «Если Клавдий захочет этого», — подтвердила свою мысль Беренис. «И все равно я царь, я теперь царь». Агриппа огляделся, стараясь рассмотреть что-то в сгущающихся тенях. «Почему не принесут огня?» Он кликнул факельщиков, которые вбежали и установили по всей комнате мерцающие лампы. Перед дворцом начали собираться плакальщицы, чтобы оплакивать уходящего царя евреев, который считался святым. Беренис слышала их причитания и знала, что это продлится всю ночь. «Самое малое, что я могу сделать, это отомстить за отца», — произнес Агриппа. «Кому?» — спросила Беренис. «Ты упомянула перст Божий. Ты веришь?» «Я нахожу, что перст Божий», — отвечала Беренис, — «сделает свое дело в свое время. Что мы будем иметь, если найдем убийцу?» «Что будем иметь?» — повторила Агриппа, пораженный ее хладнокровием и деловым подходом. «Разве не существует на свете такого понятия, как справедливость?» Разве может оставаться безнаказанным убийца царя? Разве наша собственная плоть и кровь не взывает к отмщению? В настоящий момент меня меньше всего заботит наша собственная плоть и кровь, мягко возразила Беренис. Подумай как следует, брат, постарайся увидеть, куда мы попадем, прежде чем что-либо предпримем. Кто мог отравить царя? Думай. Кто угодно, ответила Агриппа. Едва ли. Я тебе назову того, кто мог бы это сделать.